Глава 21. Ранее. Бывают в жизни моменты, после которых все так кардинально меняется, что они разрывают ткань времени четко на «до» и «после», как в тот день, когда умерла бабушка. Но это было для меня не в первый раз. Впервые я ощутила это, когда увидела, что мистер Гримторп сделал с бабушкой в гостиной. Став свидетелем этого эпизода, окончательно я поняла произошедшее уже много позже, но все же оно за мгновение превратило меня из ребенка во взрослую. Полагаю, мне следовало с самого начала понять, мистер Гримторп — чудовище. Еще до непосредственной моей встречи с ним мои инстинкты кричали, что-то не так. Но здесь, как и во многих других случаях, мне не удавалось до конца поверить в то, что творилось прямо передо мной. Тогда я еще не могла собрать пазл воедино, как могу сейчас, оглядываясь назад. Теперь я знаю, почему в иные дни бабушке было так тяжело, что она, распахивая шторы в моей комнате, забывала сказать «проснись и пой». И завтрак готовила, забывая напевать свою веселую песню. Просто она боялась идти на работу, боялась, что мистер Гримторп применит к ней силу. Я помню, как иногда вечерами она сидела напротив меня за ужином с тусклыми глазами, вилкой катала еду по тарелке, но почти ничего не ела, и мысли ее были явно в другом месте. И она крепилась, моя бабушка всегда крепилась, искала во всем светлую сторону, помня о хорошем, и убедила себя, что Гримторп стал другим человеком, и теперь, протрезвев, он больше не нападет на нее. В этом была вся моя бабушка. Ей бесконечно долго удавалось зажигать надежду во тьме. Почти всегда. Она, конечно, убедила меня, что в нашем замкнутом мирке все хорошо, и нас ждет невероятно светлое будущее. Все, что она делала, было ради того, чтобы я не просто выжила, но процветала. Только теперь я понимаю, как сильно она страдала в темноте, пока несла это бремя в одиночку. Снова я вспоминаю себя ребенком. Мы с бабушкой сидим за нашим старым кухонным столом и завтракаем. Это следующий день после того, как мистер Гримторп прямо на моих глазах обернулся хищным волком. Я, как всегда, сижу на неказистом стуле и болтаю ногами под столом, но целый мир для меня уже не будет прежним. По крайней мере, я это понимаю. Обычно по утрам я забрасываю бабушку шквалом детских вопросов, озадачиваю ее экзистенциальными темами или предлагаю сыграть во что бы ты выбрал. Но сегодня не такой день. Я с трудом заталкиваю в рот овсянку, но едва бабушка говорит мне, что пора ехать в поместье Гримторпов, я не двигаюсь с места. Я просто не могу. Это неправильно. Это первое упоминание о том, что я увидела в той гостиной. Бабушка, ты не можешь вернуться туда? Я делаю паузу. Я не знаю, как сказать то, что хочется сказать, так как у меня не найдется слов, чтобы описать увиденное. Молли, настал новый день. Бабушка вскакивает со стула так быстро, что тот с грохотом ударяется об пол. Солнце светит, птички щебечут. Она, не глядя на меня, относит наши едва тронутые тарелки к раковине. Ее руки сжимают край кухонной тумбы. Поехали, нам пора. Повернувшись лицом ко мне, бабушка улыбается и, клянусь вам, это улыбка искренняя. Она выудила ее из какого-то глубокого внутреннего источника и теперь предлагает мне как букет свежих роз. На бабушкином лице написано «смелость», потому что... А какой у нее выбор? Этот риторический вопрос не давал мне уснуть прошлой ночью. Я лежала без сна в постели, натянув до шеи бабушкино одеяло со звездным узором. Я смотрела в темноту и обдумывала наши варианты. И в моей голове возник план. Я внезапно все поняла и решила, что делать. Однажды бабушка сказала мне: «В жизни порой приходится поступать неправильно, чтобы все исправить». Мне ее слова не забылись, они стали моим жизненным девизом. И вот, болтая ногами под столом, я приняла решение. Настал новый день. Солнце светит, птицы щебечут. У меня есть план, и ничто не помешает мне его исполнить. Ничто и никто. Мы прибываем в поместье точно вовремя. Незримый привратник провел нас через ворота. Теперь мы с бабушкой стоим на тропинке, и меня вдруг охватывает сомнение. Что если я не смогу это сделать? Что если это неправильно? Что если я совершу ужасную ошибку? Нет. Никаких сомнений. Мы должны спастись от монстра. Бежать от волка. Я ни о чем не сказала бабушке и не буду, но мои ноги словно приросли к земле, хотя мы еще не дошли до входной двери. Бабушка кладет теплую руку мне на плечо. Лишь тогда мои ноги расслабляются и оживают. Вместе с бабушкой мы проходим оставшуюся часть тропы к поместью Гримторпов. Розы, окружающие нас, уже отцвели, все до одной. Цветки увяли, головки склонились и засохли. По дорожке гуляет Дженкинс, сметая хрусткие опавшие лепестки в кучу, которую сгребает в тачку. В воздухе витает новый запах, сладкий запах увядания. «Доброе утро, Флора», — говорит Дженкинс, когда мы проходим мимо. «Как чувствуете себя вы, крошка Клещ, в этот прекрасный день?» «Полагаю, довольно сносно, Дженкинс», — отвечает бабушка. «Кончился сезон роз», — продолжает он, — «но всегда будет следующий, в новом году». «Вот и причина ждать этот год. Нам всем нужны причины, не так ли?» Бабушка кивает. «Истинно так». Мы следуем дальше и доходим до входной двери. Я хватаюсь за латунную львиную челюсть и трежду стучу. Массивная дверь распахивается, миссис Гримторп впускает нас. Мы с бабушкой снимаем обувь, вытираем, как обычно, и складываем ее в задней части холла, в темном уголке для прислуги. Миссис Гримторп пускается командовать без промедления. «Сегодня день стирки и сушки, Флора. Поднимись наверх и собери белье. Поторопись, сегодня много дел». Бабушка слегка вздрагивает. Раньше я подобного не замечала, но теперь заметила. «Как только соберешь все грязное белье, отнеси его вниз в подвал. Оставайся там, следите за машинами». Стиралка снова капризничает. «И будь осторожна с отбеливателем. В прошлый раз ты истратила его так много, что прожгла дыру в одной из рубашек мистера Гримторпа». «На ней было пятно, мэм», — отвечает бабушка. «Я пыталась удалить загрязнение». «И решила, что лучший выход — выжечь его насквозь?» — спрашивает миссис Гримторп. «Не очень-то похоже на опытную горничную». «Да, мэм», — кивает бабушка. «Дитя, ты можешь почитать наверху в библиотеке», — говорит миссис Гримторп. «Серебро можно отполировать и днем». «Ничего, если я почитаю в гостиной?» — спрашиваю я. «Только сегодня». Лоб миссис Гримторп морщится, но она говорит: «Пожалуй, при условии, что ты сядешь на стул и ни к чему больше не притронешься. Никакой чистки и полировки, ты поняла? Держи свои лапки подальше от сокровищ мистера Гримторпа». «Да, мэм», — киваю я. «Все, иди». Бабушка пожимает мою руку, а затем следует за миссис Гримторп через главный коридор в заднюю часть поместья. На мгновение я хватаюсь за перила, чтобы успокоиться, прежде чем зайти по парадной лестнице за книгой. Скрипы и стоны половиц сегодня звучат иначе, как предупреждение. «Не делай этого! Не ходи наверх!» Я добираюсь до первой лестничной площадки и смотрю в окно. А вот и она, личный секретарь мистера Гримторпа в синем платке и синих перчатках. Как и обычно, она выбирает боковую дверь поместья. Это заставляет меня задуматься, не приходится ли ей отбиваться от монстра. Я поднимаюсь на следующий лестничный пролет, сворачиваю в дамасский коридор и еле-еле бреду в сторону библиотеки. Останавливаюсь на пороге, заглядывая внутрь. Сквозь щель под потайной дверцей шкафа пробивается свет. Он заливает пол. Я слышу шарканье тапочек мистера Гримторпа с той стороны. Прокравшись в библиотеку, я беру большие надежды и ухожу так же тихо, как и пришла. Я спускаюсь по парадной лестнице и, минуя французские двери гостиной, сажусь на стул королевско-синего цвета с высокой спинкой и принимаюсь тихонько читать. Клац, клац, клац, клац, клац. Звук слышится, едва я заканчиваю главу. Знакомый ритм, этот фоновый цокот, исходит от секретаря мистера Гримторпа, печатающий в своем секретном логове в глубине поместья. Я жду, делая вид, что читаю книгу, пока не вижу бабушку. Она проходит мимо открытых французских дверей, улыбается мне и продолжает свой путь. Я слушаю, как она поднимается по скрипучей парадной лестнице. Через несколько минут бабушка возвращается вниз с двумя большими мешками белья на спине и на мгновение останавливается в дверях гостиной. «Все хорошо?» — спрашивает она. «Все хорошо», — отвечаю я. «А у тебя?» «Прекрасно», — отвечает она. «Ведь настал новый день». Свою тяжелую ношу бабушка тащит по коридору в сторону кухни. Я слышу, как миссис Гримторп выкрикивает указания, точно режет своим бритвенно-острым языком. Слышу, как открывается дверь подвала, и бам-бам-бам, эта бабушка сталкивает тяжелые тюки белья по ступеням. «Ради всего святого, ты хоть на что-то годна?» — ругается миссис Гримторп. «Так сложно отнести белье вниз на руках?» Ее упрек разносится по всему дому. Ответ бабушки такой же, как и всегда. «Да, мэм. Да, мэм». Несколько секунд спустя миссис Гримторп вышагивает по коридору в сторону гостиной. Она появляется в открытых французских дверях и смотрит на меня знакомым презрительным взглядом. «Я на улицу», — проинструктирую Дженкинса насчет того, как правильно избавляться от засохших роз. «Когда розы заражены фитофторозом, и ты смешиваешь их с компостом, болезнь заражает весь сад, о чем Дженкинс явно не знает. Видать, прислуга совсем никудышная пошла». «Да, мэм», — говорю я. «Я ненадолго. И помни», — указывает она на меня костлявым пальцем, — «ни к чему не прикасаться». Я киваю, и она разворачивается на каблуках, направляясь к входной двери. Я сижу на месте, пока не услышу, как за ней закрывается входная дверь. Тогда я захлопываю книгу и кладу ее на приставной столик. Пора. Встав у каминной полки, я рассматриваю блестящую работу Фаберже. Яйцо так же прекрасно, как в первый день, когда я его увидела. Оно изящное и чарующее, инкрустированное рядами сверкающих драгоценностей, а покоится оно на богато украшенном постаменте из тончайшего, чистейшего золота. Я знаю, как только я совершу задуманное, произойдет новый разлом во времени, порождая очередные «до» и «после». Но меня это не останавливает. Меня ничто не остановит. Я протягиваю руку и хватаю яйцо Фаберже. Оно приятно отягчает руки. Я спешу обратно на стул и, открывая большие надежды, прячу сокровище на коленях за книгой. И в тот же момент я слышу, как миссис Гримторп возвращается через парадную дверь. «Флора!» — визжит миссис Гримторп своим пронзительным голосом. С выполнением мной первого пункта плана прошли часы. Я в подвале поместья Гримторп спустилась вниз, чтобы воспользоваться уборной. Сегодня бабушка здесь, и мне не нужно бросать вызов паукам в одиночку. «Флора!» — снова вскрикивает миссис Гримторп, еще более пронзительно. «Это может означать только одно. Она нашла его». Я быстро вытираю руки и покидаю их жуткую уборную. Бабушку, складывающую одну из белоснежных рубашек мистера Гримторпа, второй вопль ведьмы Банши заставляет замереть. «Флора Грей, ты меня слышишь? Сию же минуту на кухню и приведи свою поганую внучку!» Бабушка смотрит на меня, вопросительно пожимает плечами. Я пожимаю ими в ответ, не говоря ни слова. Бабушка поднимается по сырой подвальной лестнице. Я следую за ней и выхожу на кухню, где стоит миссис Гримторп. Она пыхтит, ее красное лицо пылает, ее зрачки точно яростно проколотые дырочки. «Идем!» — говорит она. Это не приглашение, а приказ. Она ведет нас к кладовой серебра, а мы следуем за ней. Всю начищенную накануне посуду я оставила аккуратно разложенной на столе. Стол весь сервирован серебром, готовый к изысканному банкету, который никогда не состоится. Я трудилась целыми днями, чтобы каждая полка за спиной миссис Гримторп мерцала и блестела, чтобы каждое серебряное блюдо или набор столовых приборов или поднос были отполированы до блеска. Мне осталось всего лишь почистить тусклое серебро с последней полки. Жаль, что я не сумею довести работу до конца. Но лучше уж так. Мне все равно. Мне теперь все равно. «Флора!» — грозно произносит миссис Гримторп. «Только что я была в гостиной и проверяла, ничего ли не трогала эта твоя маленькая шалопайка. Все выглядело прекрасно, пока я не заметила пустое место на каминной полке. И тогда я поняла, что яйца Фаберже нет. Я искала его повсюду, и когда мне пришло в голову проверить кладовую серебра, угадай, что я нашла!» Миссис Гримторп наклоняется и открывает шкаф, где я храню резиновые перчатки, таз для полироли, рваный фартук и кувшин щелочного раствора. «Посмотри!» — кричит миссис Гримторп. «Только взгляни, что завернуто в ее фартук!» Бабушка берет мой фартук и вытаскивает из потертого переднего кармана яйцо. Когда она поворачивается ко мне, ее глаза широко раскрыты и рот тоже, и в каждой морщинке на ее лице замешательство и шок. Она собиралась украсть его, Флора. Она, этот жадный дьяволенок, собиралась вынести его из поместья, — вопит миссис Гримторп. В наши дни никому нельзя доверять даже в собственном доме. В людях нет ни верности, ни деликатности и никакой морали. Но, мэм, она всего лишь ребенок. Я уверена, случившемуся есть объяснение. Она просто воровка, вот кто она. Ты должна наставлять ее, объяснять, что хорошо, а что плохо. Если я чему-то и научилась за всю прожитую жизнь, так это тому, что яблоко никогда не падает далеко от яблони. И раз она воровка, это и тебя характеризует. Нет, насчет последнего вы ошибаетесь, говорю я, глядя прямо на миссис Гримторп, но в остальном вы правы. Я хотела украсть яйцо Фаберже. Я взяла его и собиралась унести его домой. Но это была моя идея. Бабушка ничего не подозревала. Она бы никогда так не поступила. «Молли, как ты могла?» — сокрушается бабушка. «Не этому я тебя учила». «Не этому. Но я все равно украла». «Видишь?» — выплевывает миссис Гримторп. «Моральный компас отсутствует. Понимания добра и зла нет и в помине. Это у вас в подкорке. Если вы не воры, то лжецы, как и другие горничные до вас. Вон отсюда обе! Сейчас же!» «Прошу, не поступайте так», — произносит бабушка. «Вы ведь знаете, грамотная прислуга в наши дни редкость». «Вон!» — кричит миссис Гримторп, и от этого звука бабушка вздрагивает. И затем она хватает меня за руку и выталкивает из комнаты. Миссис Гримторп преследует нас в кухне, в коридоре, проносясь мимо буржуазных клякс и золотой уборной, и так до самого парадного входа. Хозяйка открывает дверь в холле и, кипятясь, наблюдает, как мы с бабушкой ищем свою обувь. Как только мы обуваемся, миссис Гримторп широко распахивает парадные двери, хватает меня за воротник и вышвыривает наружу. Бабушка спешит за мной. «Позорница!» — произносит нам вслед миссис Гримторп. «Ноги твоей здесь больше не будет, никогда не будет, ты поняла?» И она отворачивается от нас и возвращается в дом, захлопывая тяжелую дверь. Мы с бабушкой без движения стоим снаружи, слишком ошеломленные. Дженкинс в беспомощности наблюдает за нами, замерев у своей тачки чуть дальше по дороге. Бабушка берет меня за руку, и мы вместе уходим. Кажется, в последний раз мы идем по дороге среди роз к воротам Гримторпов. «Я не могу поверить», — качает головой бабушка на середине пути. «Молли, ради всего святого, зачем ты это сделала? Зачем тебе понадобилось красть яйцо Фаберже?» Я не отвечаю, так как это уже не важно. Главное, что мистер Гримторп никогда больше не притронется к моей бабушке.